Глава 16. Маша. «Маша, я тебе еще раз говорю, что это уже не твоя проблема». Рита не поддержала мою идею связаться с Германом и рассказать ему правду о его матери. «Она хоть и больная на голову, но вредить ему не станет, а остальное уже не твоя забота. Пусть хоть головой об стены бьются, это тебя уже не касается». И это я уже слушаю больше часа. Я все понимаю, в ее словах есть доля правды, но я не могу так просто закрыть глаза, хотя Рита утверждает обратное. Может, ты и права? В противовес своим словам тихо всхлипываю. Как бы Герман со мной ни поступил, но сейчас мне его жаль. Самая близкая из его родственниц готова на все ради его денег, даже подсыпать какую-то дрянь. Разве возможно, чтобы родная мать была готова что-то подмешать сыну, лишь бы уложить его в постель с правильной женщиной? Я оказалась простой заморашкой, а Владлена Игоревна хочет видеть в невестках Виолетту, блистательную брюнетку с хорошим вкусом, идеально вписывающуюся в высшее общество. Конечно, я не смогла разделить ее любовь к мехам, бриллиантам, огромным тратам денег, а это готово на все, лишь бы Германа привязать к себе. Две змеи нашли друг друга. Что еще нужно для счастья? Не правда ли? Вот мне жилось хорошо и без этой парочки, но никто моего мнения не спросил. «Маша, как ты только умудряешься влипать в такие ситуации?» Видно, что Рита морально вымотана, но старается держаться ради меня. «К тому же ты сама сказала, что они тебя заметили. Может, и не будут ничего ему подсыпать?» Этот аргумент звучит убедительней предыдущих, но опять-таки... Не будут подсыпать сейчас, а что будет потом? Наверное, это действительно не моя забота. Не буду же я носиться с бывшим до самой смерти и защищать его от нерадивой матери. До сих пор страшно вспоминать наше столкновение на выходе из кафе. Я честно дождалась, пока парочка уйдет, оплатила счет и даже подождала пару минут. Но мы все равно столкнулись на улице. Бывшая свекровь с ужасом смотрела на то, как я выхожу из того же заведения, в котором они были пару минут назад. Хорошо, хоть подходить они не стали, и никаких лишних разговоров не было. Да и что бы это дало им? Очередной скандал на оживленной улице города. Меня бы точно стошнило на этих дамочек, даже несмотря на то, что пообедать так и не удалось, а в желудке было пусто. Домой неслась на всех парах. Боялась преследования или что эти женщины способны на что-нибудь более страшное. Если Владлена Игоревна не боится собственному сыну что-то в чай подсыпать, страшно представить, что она может сделать со мной. Нет, от этой змеи надо держаться подальше. «Машка, расслабься ты», — подсыпет маменька Виагру блудливому сыночку, а потом придет эта грудастая Виолетта, и все, ничего с ним не будет. Поднимаю затуманенный взгляд на Ритку. Она серьезная, собранная и очень вымотанная. Круги под глазами выдают ее усталость. Подруга совсем не высыпается, а может, и не спит толком. Последнее время Рита много работает, а еще возится со мной, как с маленьким ребенком. Я взяла на себя весь быт, стараюсь хоть как-то облегчить участь подруги. Готовка, уборка, закупка продуктов — все это лежит на мне, словно и не разводилась. Мне в радость заботиться о таких мелочах, хотя бы помогает отвлечься. «Рит, я все поняла. Пусть делают, что захотят. Больше не буду об этом думать. Просто странно, что в городе-миллионнике я столкнулась с этой парочкой. И это действительно странно. В городе уйма ресторанов, но так совпало, что я оказалась именно в этом. По-моему, это очень необычно для города с многомиллионным населением». «Только не говори, что ты приняла это за знак судьбы». Рита закатывает глаза и наливает себе крепкий кофе. Почти ночь на дворе. Похоже, причина ее бессонницы найдена. Раньше она даже крепкий чай поздним вечером не пила. «Может, не стоит кофе пить перед сном? У тебя и так все признаки недосыпания на лице. Осторожно уточняю, ведь не люблю лезть не в свое дело. Мы не дети». Подруга сама знает, что ей делать, а что нет. Однако я не могу не переживать. Рита правильно сказала. У нас нет никого ближе друг друга. Работы много. Фирма расширяется. Теперь в два раза больше отчетов, а второго экономиста брать не хотят. Рита устало растирает виски. «Жлоб старый хочет выехать на одной мне, а бухгалтеры зашиваются. Юристов не хватает, но их хотя бы по четверо, а я одна». «Рит, ты молодец, просто умница, а еще на меня время тратишь. Прости». Мне так стыдно стало. У нее запара на работе, а я только и делаю, что ною, вываливаю свои проблемы и даже не удосужилась спросить, как у нее дела. Переживаю о предателе, когда рядом действительно близкий человек нуждается в моей поддержке, понимании и крепких обнимашках, как это было в детстве. Пора завязывать с моим нытьем. «Машка, да я терплю этого козла только чтобы будущая крестница ни в чем не нуждалась». Горячо выпаливает подруга, а я не выдерживаю, смеюсь громко и заливисто. «Почему ты думаешь, что будет девочка?» Спрашиваю, едва отсмеялась и стерла проступившие слезы. «Если будет мальчик, то я все равно буду его крестной. Никого другого я к твоему ребенку не подпущу». Это звучит как угроза, но я радостно улыбаюсь. «Никого другого я и не попрошу стать его крестной, хотя я вообще об этом не думала. Рит, давай сначала все устаканится». «Да, да, прости», — она нервно кивает, соглашаясь с моими словами. «Ты уже сообщила своему начальству радостную новость?» «Становится как-то не по себе. Я не рассказала Рите, что не встала на учет и что ребенок под угрозой, что если дохожу до шестой недели, то меня заберут в больницу». Молчала, лишь бы не трепать ей нервы лишний раз. Глупо, ведь она уже ищет магазины, где дешевле купить коляску, где продаются кроватки и вообще делает намного больше, чем я. Даже о витаминах для беременных она знает больше, чем я. Меня будто выкинуло из жизни. Я в каком-то тумане и не понимаю, что делать и куда идти. Не о чем еще сообщать. Меня не поставили на учет. Срок слишком маленький. Нужно подождать еще минимум 2 недели. Об остальном решаю помалкивать. Ей и так сейчас проблем хватает. Ну ничего, ты все равно поговори с начальством. Нужно заранее обговорить с ним, что ты будешь работать в декрете. Угу. Скрываю пылающее от стыда лицо за кружкой, но Рита этого не видит. «Лучше скажи мне, ты нашла номер Михаила Эдуардовича?» «Лучше уж сменить тему, так безопаснее». «О соседях мы говорили на днях. Рита сказала, что его номер недоступен, а в квартире никого нет. Она несколько раз звонила в дверь, никто не открыл. Мужчина он в возрасте, поэтому мы стали переживать». И тогда подруга вспомнила, что был еще один номер каких-то родственников. Иногда ее родители звонили на второй номер, когда снимали у него дом. Мы толком не знакомы с Михаилом Эдуардовичем, и пока подруга не стала вспоминать, мы и вовсе думали, что родни у него нет. Ни разу не видела, чтобы к нему кто-то приезжал. С внуками и детьми не сталкивалась на лестничной клетке. Да и этот милый дедуля ни о ком не рассказывал. Хотя я пропустила появление любовницы у собственного мужа, поэтому и тут могла что-то не доглядеть. В конце концов, я не следила за соседом круглыми сутками. Да, в записной книжке нашелся номер, но сегодня уже поздно звонить. Думала поручить тебе это на завтра. Я не против. Произношу вслух, а мысленно молюсь, чтобы Михаил Эдуардович узнал меня. Да и вообще, я надеюсь, что он все еще сдает свою дачу и не сильно дорого. Сейчас у меня есть неплохая сумма, но тратить ее на съем жилья мне совершенно не хочется. Еще я задумалась о том, чтобы продать свою суперсовременную однушку и купить что-нибудь в этом районе, но больше по квадратуре. Ритуля, как обычно, поддержала мою идею и даже снова спасла, сказав, что у нее есть знакомый риэлтор. Завтра у меня выходной день. Если быть точнее, я просто сказала, что буду не в сети и подумываю встретиться с риэлтором. Продать однушку в центре города труда не составит, а найти приличную двухкомнатную здесь, на окраине — вот настоящие проблемы. Чем дальше от центра, тем ужаснее дом и его состояние. Ремонт сделать не проблема, были бы деньги и время, а у меня нет ни одного, ни другого. Хотелось бы наоборот. Сэкономить как можно больше средств и оставить на крайний случай. По крайней мере, на это вся надежда. Спать отправляюсь раньше обычного. Врач сказал, что мне нужен нормальный крепкий сон. Собственно, от этого я отказываться не стану. С момента, как я узнала об измене мужа, все мое спасение кроется во сне, единственном времени суток, когда я не извожу себя до состояния нервного тика. Вроде бы и пыталась выспаться, но встала все равно с темными кругами под глазами. Лицо отекшее, а тошнота достигает своего пика от запаха крепкого кофе. Ритка бегает по дому, собирается на работу, в суете чуть не забывает оставить найденный номер, а я выдыхаю только когда дверь за ней закрывается. Ее куртка после химчистки ужасно воняет порошком и непонятно чем еще. Подруга этого не замечает, а мой беременный организм очень даже. Позавтракав безвкусной кашей и половиной яблока, я не спеша привела себя в божеский вид. Долго нежилась в душе, нанесла витаминную маску на лицо, следом крем. Потускневшие волосы спасло увлажняющее масло. Было приятно уделить себе немного времени. Чисто по-женски хотелось выглядеть хорошо. Возможно, даже надеть платье, но, увы, я забрала только удобную одежду. В моем арсенале джинсы, брюки, водолазки, свитера, футболки. В общем, все, кроме платьев и юбок. Мои запасы косметики максимально малы. Тюбик туши, тональный крем, подводка и бальзам для губ. К счастью, у Риты в ванной стоит огромный арсенал, что позволяет мне сделать из серой массы конфетку. С чего вдруг мне захотелось накраситься? Да просто так, для души, чтобы не забывать, что я тоже красивая, пусть и нет у меня ног длиной от ушей. Чёртова Виолетта, Герман, а еще свекровь, считающая меня заморашкой. Столько сомнений и комплексов во мне поселили. Или это действие гормонов? К обеду мое настроение заметно улучшилось. Я даже смогла спокойно поесть, не морщась от запахов и рвотных позывов. А когда с этим делом было покончено, я набралась смелости и позвонила по номеру, оставленному Ритой. Только совсем не была готова к тому, чем для меня обернется этот разговор.